более чем скромное жалование, радостей почти никаких, а жизнь у нас просто собачья. Так, по-вашему, — он бросил взгляд на Пьер-Антони, — мы должны взять и убить начальника? Только потому, что он сделал карьеру? Ну, разве это не бессмыслица? Так уж устроен мир. Преподлый мир, — выдохнул Валенцано. Пьер-Антони и Руссо промолчали, и он это оценил. Он приподнялся и снова сел на диван, сплел свои тонкие, почти детские пальцы. Все началось с анонимных писем. Мне показалось, что я могу этим воспользоваться и сбить полицию с толку. Потом убили Пиццу. Я-то знал, что в ту пятницу он отправился на улицу Пальманова навстречу собственной гибели. Я не советовал ему идти туда. Но когда узнал, что его убили, моя идея отомстить Шпаге, может, меня подтолкнула и чужая жестокость, из туманной фантазии внезапно стала реальностью, вполне конкретной целью. Я умолчал о том, что знал о смерти Пиццу. Чем запутаннее становились факты, тем больше у меня появлялось шансов на успех. Шпагу опутала целая сеть совпадений, и более благоприятный случай придумать было трудно. К тому же в какой-то момент над всем взяли верх мои актерские амбиции. Руссо и Пьер-Антони кивнули, каждый вспомнил, как последовательно вел себя Валенцано и как тревожился он за судьбу семьи Шпаги. Впрочем, волнение и тревога были, очевидно, неподдельными, и Валенцано даже не понадобилось разыгрывать роль. А потом блистательно продуманные показания и хитрые умолчания в самых важных местах. Актер и режиссер. Валенцано приподнялся, опираясь на валики. «Надо полагать, мне пора следовать за вами. Вещи мои собраны». Он зашел в кабинет и вернулся с чемоданчиком. Пьер-Антони вспомнил, напряженный, как струна, дрожащий, уезжал с чемоданчиком денег. «Сам себе натворил столько бед, и уже ничего нельзя изменить». Неужели Валенцано этого не понимает? Он вознегодовал на жестокую несправедливость, ощутил себя жертвой. Но ведь это извечная человеческая драма. С недостойным его ума легкомыслием он обрек себя на тяжкие испытания. Он думает, что пройдут годы тюрьмы, и все переменится. Нет, горе, унижение останутся с ним навсегда. Но что уж теперь поделаешь? «Спасибо, что вы пришли сами», — сказал Валенцано, выйдя вслед за ними в коридор. Он мягко погладил по шее балайку, и та ласково и благодарно поглядела на него своими золотистыми глазами. «Увы, я новичок в таких делах», — с усмешкой промолвил он. Он издевался над собой, чтобы морально осудить себя или же наказать за недостаточную изворотливость и ловкость. «Я готов был биться об заклад, что вы до меня доберетесь. Такова участь всех растяп, не так ли? А вот убийцу Пиццы вам отыскать будет куда труднее». Глава 24. В понедельник, точно в 20 часов, вторая программа увела у первой по крайней мере 60% телезрителей, с нетерпением ожидавших призывных сигналов труп. Тысячи молоденьких девушек в своих просторных и тесных квартирах радостно задергались, не обращая внимания на сердитые окрики родных. Пожилые сеньоры, сидя на табуретках, блаженно вытянули свои отяжелевшие в варикозных прожилках ноги. Жан-Луи Шпага появился на сцене четвертой студии, и вскоре он заполнил своим лицом весь экран. Все с жадностью вглядывались в это столь знакомое лицо в надежде увидеть следы недавних тяжких переживаний.